Принуждение. Мэгги вытерла ладони от джинсы. Это уже входило у нее в привычку. Она сама не знала, от чего так нервничает. У нее не было никаких поводов волноваться. Они сидели в отдельной кабинке в ночном клубе отеля. Посетителей было немного. Обстановка была шикарной. Приглушенный свет, длинная волнообразная барная стойка, как будто вырезанная из цельного куска малахита. Из невидимых динамиков доносилась техномузыка. Диджей в пурпурном костюме раскачивался, словно в трансе. Мэгги всегда хотелось побывать в подобном месте, и все же... «Что-то не так, ваше высочество?» Мэгги взглянула на Ласло, сидевшего напротив. Вид у демона был довольный. Он явно чувствовал себя в своей стихии. Настоящий святой покровитель ночной жизни. Он уже заканчивал второй мартини. Официантка, принесшая заказ, покраснела до корней волос, когда Ласло на секунду задержал взгляд на ее лице. Вытащив оливки из бокала, Ласло сунула одну в рот. «Пожалуйста, не называй меня больше, ваше высочество», — попросила Мэгги. «Мне это не нравится». Ласло чуть было не ухмыльнулся, но передумал, увидев ее серьезное лицо. «Договорились», — сказал он и посмотрел на ее бокал. «Может, закажем что-нибудь другое? Мартини — это слишком сильно для трезвенника». «Нет, ничего не нужно», — отказалась Мэгги. «Я это выпью». «Совершенно не обязательно». «Но я хочу». Ласло примирительно поднял руки. «Замечательно, только перестань нервничать. Знаешь ли, это может тебя шокировать, но цель посещения подобных клубов — повеселиться». «А я думала, что люди ходят сюда принимать решения». Ласло сделал вид, что не замечает сарказма. «Решение принято. Рим, мы идем». «Правда?» — в восторге воскликнула Мэгги. Она уже приготовилась снова спорить с демоном и отстаивать свою точку зрения. «Поедем на 10-часовом поезде. Это сумасшедшая идея и нас, скорее всего. Ждет смерть в жестоких мучениях, но иных вариантов я не вижу». «Я должна тебя поблагодарить, наверное». Ласло кивнул. «И поскольку это, возможно, наша последняя ночь на Земле, твое здоровье!» Демон чокнулся с Мэгги и сделал небольшой глоток, разглядывая других посетителей, сидевших у бара и за ближайшими столиками. Мэгги попробовала мартини и приложила немало усилий для того, чтобы не поморщиться, когда теплая водка обожгла ей язык. Проглотив алкоголь, она откинулась на спинку дивана и попыталась расслабить плечи. Ей по-прежнему было не по себе в незнакомом месте, но, по крайней мере, нога больше не болела. Это было уже что-то. У себя в номере она осмотрела швы и обнаружила, что рана почти затянулась точно так же, как рука тогда в самолете. Она глотнула еще мартини. Почему она все время вспоминает об этом самолете? Сегодня вечером ей меньше всего хотелось думать о червях и змеях, шевелившихся у нее под кожей. Она натянуто улыбнулась. «Но так как же, люди веселятся в подобных заведениях?» Ласло пожал плечами. «Зависит от того, что тебе нужно. А конкретнее?» Демон снова повернулся к Мэгги. «Есть только три причины, по которым ходят в ночные клубы». «Превосходно», — ответила Мэгги. «Что за причины?» Ласло оттопырил палец. «Первое — найти себе партнера на ночь». Мэгги покраснела и махнула на демона рукой. «Давай сразу перейдем ко второй». «Хорошо. Вторая цель — убедить окружающих в том, что ты можешь найти себе партнера на ночь, если захочешь. Популярно среди молодоженов и владельцев автомобилей Миата». Мэгги было немного страшно спрашивать, в чем состоит цель номер три. Но она все равно спросила. Ласло поднял свой бокал и внимательно рассмотрел его в приглушенном свете ламп. «Смаковать напитки, размышлять о смысле жизни и расслабляться в шикарной и стильной обстановке. Правда? Нет. Третья цель — найти себе партнера на ночь». Ласло хихикнул и сунул в рот вторую оливку. «Деньги, дорогая одежда, машины, драгоценности. Это всего лишь яркое оперение, назначение которого убедить стаю в том, что спариваться стоит именно с тобой. Конечно, люди могут говорить себе, что они пришли потанцевать или встретиться со старыми друзьями, но правда состоит в том, что им хочется испытать оргазм. Они могут отрицать это сколько угодно. Однако это твердо установленный факт». Мэгги неловко поерзала на своем диване. «Послушать тебя, так мы все просто животные. «А вы и есть животные», — жизнерадостно ответил Ласло. «Но вы наделены душами, поэтому мы находим вас такими неотразимыми. Кстати, быть животным не так уж и плохо. Проблемы начинаются, когда люди пытаются притвориться кем-то другим». «Как это?» — демон пожал плечами. «Церкви заставляют людей идти против природы. Правительства принимают законы, карающие проявление инстинктов. На самом деле это просто умора. Миллиарды придурков даром растрачивают жизнь, считая, что само их существование — это грех. Каждый день необходимо доказывать свою преданность каким-то высшим силам. Извини, Мэгги, но если посмотреть на все это со стороны, то ваш бог — просто обычная дрянная девчонка, а люди еще обвиняют демонов в гордыне. О, гордости тебе не занимать. Вообще-то, но Ласло уже не смотрел на нее. Его взгляд был устремлен куда-то ей за спину. Обернувшись, Мэгги увидела мужчину и двух женщин, сидевших за столиком в 6-48 метрах от них. Они выглядели как знаменитости, фото которых печатают на обложках журналов и афишах. Все трое смотрели на Ласло так внимательно, что, будь на его месте Мэгги, она бы предпочла сбежать подальше. Одна из богинь, потрясающе красивая темнокожая женщина, должно быть супермодель, игриво помахала демону. Ласло расплылся в улыбке. «Ах ты, маленькая распутница! Что я с тобой сделаю?» Он поднял бокал вместо ответа. Мэгги почувствовала, что атмосфера изменилась. Среди людей словно пробежал электрический ток. Это тревожило и одновременно возбуждало Мэгги. Она не могла не признаться себе в этом. Кровь бросилась ей в лицо. Она еще никогда не испытывала подобного. Ей казалось, что она находится между двумя сближающимися грозовыми фронтами. Оглянувшись на другую женщину, Мэгги, как это ни странно, поняла, что возмущена. «Откуда она знает, что мы не вместе?» — обратилась она к Ласло. «Хотя я, конечно, никогда и ни за что...» Демон оторвался от созерцания Клеопатры и с сочувственным видом похлопал Мэгги по руке. «Даже морская губка способна догадаться, что мы не вместе. В любом случае, наша подруга не из тех, кто боится конкуренции». Мэгги что-то пробурчала, не зная, оскорбиться ей или радоваться. Она взглянула на часы. «Наверное, пора проверить, как там комок». «А вот этого не надо», — возразил Ласло. «У комка все в порядке. Дитя спит 3 этажами выше, и ты оставила ему записку. Если ему что-то понадобится, он позвонит. Так что не вздумай сразу капитулировать. Мне казалось, полевой мыши надоело сидеть у себя в норке». Оглядевшись, Мэгги неохотно кивнула. Ласло рассматривал ее. «Сколько тебе там? 18?» «Почти 20». Он присвистнул. «Пора выходить в люди». «Какой смысл избавляться от проклятия, если ты намерен вести самое унылое существование по эту сторону Виннипега? Давай, красотка, надо быть решительнее». Мэгги выдавила улыбку, но промолчала. Уставившись на свой мартини, она размышляла о том, как хорошо было бы, если бы у нее действительно имелась, так сказать, своя среда обитания. Должно же быть на Земле такое место, где Мэгги Дрейкфорд сможет расслабиться, чувствовать себя как дома и просто жить вместо того, чтобы постоянно находиться на чеку и ждать угрозы. Каково это — не тревожиться? Забыть о том, что такое беспокойство, сомнения, страдания. Видит Бог, она пыталась. За последние годы Мэгги пробежала бесчетное количество миль вверх и вниз по горе. Она останавливалась только после того, как в груди разливалась жгучая боль, и перед глазами все расплывалось. Цель — довести себя до изнеможения. Заставить тело работать, чтобы у мозга не осталось иного выбора, кроме как отключиться и провалиться в сон без сновидений. Ночи без сновидений были самыми счастливыми в ее жизни. Господи Иисусе, и кто она после этого? Она провела кончиком пальца по краю бокала. «Можно задать тебе вопрос?» «Задавай». «Если бы у тебя был выбор, кем бы ты стал?» Демон поморгал. «Как-как?» «Ты что, всегда мечтал быть хранителем проклятий?» Услышав это, Ласло как-то странно усмехнулся. Мэгги никогда не видела его таким. В его смехе не было издевки, лишь горечь. Неужели она только что увидела настоящего Ласло? Мэгги не знала. Но как бы там ни было, это другое существо нравилось ей намного больше, чем самоуверенный и болтливый плейбой. Невесело улыбаясь, Ласло поставил на стол бокал, сплел пальцы и задумался. «Я так понимаю, это означает нет?» — сказала Мэгги. Ласло вперил в нее взгляд. «Скажем так, я болею за вас». «Что это значит?» «Когда вы избавитесь от проклятия, мы все трое станем свободными», — напомнил ей демон. «А у вашего покорного слуги большие планы. Не думала, чем займешься дальше?» Мэгги ответила не сразу. «Не хочу сглазить. Мы еще только начали». Демон насмешливо смотрел на нее. «Ты проклята, но боишься сглазить? Да ладно. Удовлетвори мое любопытство. Какова следующая глава в жизни Мэгги Дрейкфорд?» Вздохнув, Мэгги уставилась на разноцветные пятна, метавшиеся по потолку. Задумывалась ли она когда-нибудь о том, как жила бы без проклятия? Мечты не в счет. А как насчет серьезных мыслей? Она не пожалела времени и сил на то, чтобы сдать итоговые тесты в старшей школе и экзамены в колледж. Но в глубине души Мэгги понимала, что сделала это с единственной целью — доказать матери, что она может уйти и способна жить самостоятельно. Она знала, что из этого ничего не выйдет. Только не сейчас, когда ее отец в таком состоянии. Но что, если у нее действительно получится снять проклятие? Если ее больше ничто не будет держать в ведьмином лесу? Если она сможет покинуть Схимердаль навсегда? Внезапно рука под повязкой зачесалась. Совпадение? Или это проклятие Дрейкфордов напоминало ей о том, что оно пока еще никуда не делось и не собирается уходить? Мэгги поскребла рукав. «Я не знаю, что делать дальше», — тихо сказала она. «Я думала насчет колледжа, но, может быть, разумнее найти какую-нибудь работу. Но в любом случае я намерена уехать как можно дальше от Схимердаля». «Ну?» — ответил Ласло. «Дай мне знать, если тебе понадобится совет. Я много чего повидал и могу сказать, чего следует избегать. Например, сразу вычеркни из своего списка варварийские государства». «Хм, насколько мне известно, их так уже не называют». «А следовало бы. Со мной никогда так плохо не обращались. Ограбили подчистую, раздели до нитки и бросили умирать около Триполи. Даже верблюда забрали». Мэгги прищурилась, глядя на сидевшего напротив Ласло, горожанина до мозга костей. «Что-то с трудом представляю тебя на верблюде». «Не надо. Я с ними покончил раз и навсегда». «Давно это было?» Ласло, глядя сквозь Мэгги, принялся вспоминать. Потом начал считать на пальцах. «В начале 18 века», — наконец сообщил он. «А может, в 17-м. Всегда путался в этих веках». «А ведь тебе всего 800 лет», — заметила Мэгги. «Только подумай, каково сеньоре Белоскуре». «Нет уж, спасибо. Я и так изо всех сил стараюсь о ней не думать. Для этого я, собственно, сюда и пришел». С этими словами Ласло допил остатки мартини и поднял большой палец, глядя на своих новых фанатов. Клеопатра уже проявляла признаки нетерпения. Кидалась в Ласло льдом и надувала губы. Мэгги щелчком сбросила со стола кубик. «Приставучая дамочка». «Ты говоришь приставучая, а я говорю решительная. Не возражаешь, если я к ним подойду и...» «Давай, действуй», — вздохнула Мэгги. Она прекрасно знала, что он сделает это и без ее разрешения. Ласло ловко выскользнул из кабинки. «Ты просто персик». «Персик?» Мэгги решила, что это еще не самый плохой фрукт. Могло быть хуже. Дикие яблоки, плоды гинга и тому подобное. Но персик почему-то раздражал ее. Это был мягкий, податливый фрукт с бесконечным запасом терпения. Так называют женщину, которая целый день готовит кому-то ужин и надеется, что этот кто-то придет и оценит ее труды. Мэгги не была персиком. Она не знала, с каким фруктом ее можно сравнить, но это совершенно точно был не персик. Потягивая мартини, Мэгги закрыла глаза и попыталась забыть обо всем, кроме музыки. Последняя песня была громче предыдущих, намного громче. «Океан энергии». Музыка проникла в ее сознание, унесла прочь тревожные мысли, и Мэгги отдалась ей. Ритм был подобен стуку кузнечного молота, мощному, неотступному, механическому, первобытному. Мэгги, не открывая глаз, сделала еще глоток. Алкоголь оказывал свое действие. Это было не так уж плохо. Все было не так уж плохо. Открыв глаза, Мэгги заметила, что диджей смотрит на нее. Он указал пальцем на нее и улыбнулся, продолжая раскачиваться в такт музыки. Мэгги отвернулась. Что означала эта улыбка? Может, он просто дружелюбный? Или заигрывает с ней? А может быть, как настоящий профессионал индустрии развлечений, он просто был счастлив от того, что она оценила его музыку? Осторожно покосившись на диджея, Мэгги наблюдала за тем, как он что-то настраивает на своем пульте. Этот парень ни на секунду не переставал танцевать. Его движения не были ни театральными, ни скованными. Он двигался плавно, естественно, ритмично. Черт побери, он выглядел клево. Мэгги вдруг задумалась. Интересно, каково общаться с таким мужчиной? А поцеловать такого мужчину? Она никогда не целовалась, тем более с горячим европейским диджеем в пурпурном костюме. Хватит ли у нее смелости для такого поступка? Дьявол. Нет. Мэгги хихикнула и поднесла к губам бокал с мартини. Какая-то женщина средних лет подошла к столу диджея и попыталась с ним заговорить, наклонилась вперед так, чтобы было видно декольте. Мэгги посмотрела на свой бюст. «Не так уж плохо», — сказала она себе. «Вполне достойный размер Б. Диджей это оценит. Его не привлекают ботокс и импланты. Ему нравятся естественные девушки, которые читают детективы, носят практичное нижнее белье и пробегают 1,5 километра за 5 минут». Мэгги вздохнула и снова закрыла глаза. На самом деле не имело значения, что нравится этому диджею. Она не хотела с ним разговаривать, она хотела с ним переспать. Такова была унизительная правда. Ее разозлило, что Ласло попал не в бровь, а в глаз насчет ночных клубов. Теперь она убедилась в том, что так оно и есть. И поскольку ее желания возникли без всякого постороннего влияния, Мэгги почувствовала стыд. Она постаралась не обращать на это чувство внимания. «Полная чушь», — сказала она себе. «В сексе нет ничего постыдного. Это инстинкт, самая естественная вещь на свете. Этим занимаются даже морские губки». Но чувство стыда почему-то не уходило, как и странная боль в животе. Все это было так сложно и ново для Мэгги. Нет, сегодня ничего не будет. Если она закроет глаза и сосредоточится на музыке, музыка унесет ее в новые удивительные места. В клубной жизни она новичок, этого будет достаточно. Она допьет свой коктейль и расслабится. Самое главное, ей не придется ни с кем разговаривать. «Привет», — произнес чей-то голос. Открыв глаза, Мэгги увидела, что напротив нее сидит мужчина. Но, увы, не сексуальный диджей, а какой-то парень лет 30 в белой рубашке, незаправленный в брюки и узком галстуке, который болтался у него на шее, словно угорь. Своим нарядом мужчина словно хотел сказать: «Я важная шишка, но не против вечеринок». Мэгги уже некоторое время назад заметила его у стойки в компании других молодых мужчин. Она решила, что это коллеги. Они пили крепкие напитки и довольно сильно шумели. Тяжело дыша, незваный гость откинул с лба прядь каштановых волос. Он почему-то напоминал Мэгги неуклюжего щенка. «Не возражаешь, если я тут посижу?» — спросил он. Мэгги не могла определить, что у него за акцент. Она обернулась к столу людей с обложки, но там никого не было. «Твой друг ушел», — сказал незнакомец и постучал себя по носу. Мэгги не поняла, что означает этот жест. «Хочешь еще выпить?» Мэгги посмотрела на свой бокал. Он был пуст. «Давно ли она здесь сидит?» Парень жестом подозвал официантку и быстро сказал что-то по-немецки. Официантка взглянула на Мэгги. «Я выпью», — сказал незнакомец. «Закажи что-нибудь, я угощаю». Мэгги покачала головой. «Нет, спасибо». Мужчина посмотрел на нее так, словно никогда в жизни не испытывал подобного разочарования. «Еще только 2:30, ну давай». Но Мэгги снова отказалась, и официантка ушла. «Да в чем дело? Ну ты и зануда», — простонал парень. «Вот черт. Ты, наверное, англичанка». «Нет». «Американка», — парень ухмыльнулся, обнажив мелкие зубы. С этой улыбкой он был похож на гигантского младенца. «Круто», — продолжал он. «Я, блин, обожаю Америку. Кстати, меня зовут Ян. Элизабет». Что делаешь в Цюрихе? И что это за парень, который с тобой сидел?» «Друг семьи», — холодно произнесла Мэгги. «Мы приехали по семейному делу». Ян рассмеялся. «Ну, твой друг и шустрый, мать его. Ты видела, с кем он ушел? Знаешь, кто это?» «Можно я угадаю? Какая-то знаменитость». Ян назвал женское имя. Только имя, без фамилии. Мэгги показалось, что она его где-то слышала, но лишь пожала плечами. «Боже», — сказал Ян, — «ты, наверное, домоседка. Ты даже не представляешь, как ты прав». Ян переместился по банкетке так, что оказался на расстоянии вытянутой руки от Мэгги. Она не пошевелилась, не отодвинулась даже после того, как ей в нос ударил запах его одеколона. Покосившись на соседа, она заметила, что у него расстегнулась пуговица на рубашке. Виден был жирный белый живот, мягкий, безволосый. Она повернула голову и взглянула Яну в лицо. Оно находилось всего в нескольких дюймах от нее. Щеки раскраснелись и блестели от пота, на нее смотрели водянистые глаза с редкими ресницами. Изо рта у него странно пахло чем-то острым. Этот запах не был неприятен. Он просто был чужой. Ян пил какой-то напиток, запах которого был Мэгги незнаком. Его рука слегка задела ее пальцы. «Я за тобой давно наблюдаю», — сказал он таким тоном, словно делал ей комплимент. Потом улыбнулся, выставив вперед нижнюю челюсть так, что снова стали видны крошечные резцы. Он был похож на годовалого ребенка, который показывает новый зуб. Несмотря на улыбку, Мэгги чувствовала исходившую от него враждебность и уверенность в собственном превосходстве. Она подумала: «Интересно, а сам Ян понимает, что ненавидит женщин?» Еще ей было интересно, почему она не поднялась и не ушла в номер. Нет, Мэгги не сделала этого. Она осталась за столиком. Ее страхи, страх одиночества, страх перед этим неприятным молодым мужчиной заглушало какое-то жужжание. Сначала она подумала, что это музыка, но нет. Источник находился у Мэгги в голове и действовал на нее как гипноз. Он приказывал ей остаться. Она смотрела, как Ян одним глотком осушил свой бокал. «Патрон», — так он назвал этот напиток. Значит, вот чем пахло у него изо рта. Он снова предложил угостить Мэгги коктейлем, но она отказалась. Она слушала, как он лопочет что-то насчет своей работы. Жужжание у нее в ушах становилось все громче. Ее череп превратился в улей, в котором жили миллионы пчел. Сквозь этот шум до нее долетали отдельные фразы Яна. Ян был банкиром. Он и его команда работали как проклятые над каким-то предложением. Какое-то IPO. Мэгги понятия не имела, что это означает. Его банк получил контракт, и Ян будет руководить командой. Большая победа, мать ее. Они прилетели в Цюрих, чтобы отметить удачную сделку. Двое его коллег по-прежнему сидели в баре с несчастными лицами. Четвертый, новенький из Гарвардской школы бизнеса, пошел в туалет блевать, потом спрятался в номере. Сопляк. Время от времени Ян делал паузу, но Мэгги молчала. Она была не сильна в светских беседах. Наконец банкир фыркнул и уставился на свой бокал с таким видом, словно напиток был ему отвратителен. «Надо было в Берлин поехать», — пробормотал он. «Цюрих, отстой». Он помрачнел и стукнул стаканом по столу. Мэгги подвинулась ближе к нему. Их плечи соприкоснулись. Ян терял к ней интерес, и пчелы испугались, что он уйдет. Этого нельзя было допустить. У мужчины имелось то, что нужно было Мэгги. «Так откуда ты?» — спросила она. Ян тупо уставился на диджея. «Из Утрехта», — буркнул он. «Была там когда-нибудь?» «Нет». Он засопел. «Я тебя не понимаю, Элизабет. Ты не веселишься. Ты не знаешь супермоделей. Но ты сидишь в ночном клубе. Может, ты инопланетянка?» «Может быть», — ответила Мэгги и положила руку на ладонь голландца. Тот бессмысленно моргал. «Я серьезно, ты профи, что ли?» «Профи? Не смеши меня. Ну, проститутка». Мэгги встретила его вопросительный взгляд. «Нет», — ответила она, — «я не профи, Ян. Мне не нужны твои деньги. Ты мне просто нравишься. Очень нравишься». Мэгги слышала собственный голос, но не могла понять, откуда берутся слова. Это говорила не она, а кто-то другой. Наверное, пчелы. Теперь она превратилась в пассивного наблюдателя, а ее поступками руководила некая посторонняя сила. И сила эта была голодна. Ян потер переносицу. «Надо взбодриться. Длинная была неделя, чтоб ее». Он выпрямился и повернулся к Мэгги. «Слушай, а пошли со мной». «Куда?» «В туалет». Мэгги игриво приподняла бровь. «Тебе помочь пописать?» И снова этот смех. Смех большого ребенка, которого всю жизнь баловали. «Ха, точно. Мне нужна помощь. Если будешь хорошо себя вести, я дам тебе его подержать». Мэгги выбралась из-за стола и пошла за Яном мимо бара к проему, занавешенному бархатными шторами. За шторами оказался тускло освещенный коридор с тремя красными дверями. Одна дверь была открыта. Это была туалетная комната. На полке стояли старинные фотографии, дымились ароматические палочки. Ян закрыл дверь и запер ее изнутри. «Ну...» Мэгги толкнула его к двери и прижалась к нему всем телом. Ян охнул от неожиданности, но сразу же начал ее целовать, держа ее лицо в потных липких ладонях и засовывая язык ей в рот. Это было мерзко, но Мэгги было все равно. У него было то, что ей было нужно, и нужно немедленно. Мэгги расстегнула его ремень, вытащила его и бросила на пол. Ян издал какой-то гортанный звук и принялся лапать ее за грудь. Потом просунул руку ей под рубашку и расстегнул бюстгальтер. Она смотрела на это как будто бы со стороны. В том, что делал Ян, не было ничего приятного или эротического. Но это было и не нужно. Мэгги потянулась к его ширинке. Ян застонал и привалился к двери. Заскрипели петли. Он был крупным мужчиной, выше 180. Но Мэгги подхватила его с легкостью, которая испугала ее саму, и швырнула к стене. С полки упала фотография, зазвенело разбитое стекло. Обмотав галстук вокруг пальцев, Мэгги притянула голову мужчины к себе, чтобы его ухо находилось на уровне ее губ. «Снимай штаны». «Ой», — воскликнул Ян, убрал руку из бюстгальтера Мэгги и осторожно потрогал мочку уха. На пальце осталось алое пятнышко. Ухмыляясь, он слизнул его. «Ты что, меня укусила? Ты плохая девчонка?» Он рассмеялся и хотел взять Мэгги за руку. «Пошли ко мне в номер». Выдернув руку, Мэгги отступила на шаг, скинула куртку, швырнула ее в корзинку с полотенцами и начала расстегивать рубашку. Потом заговорила низким чувственным голосом. Это был не ее голос, она не узнавала его. «Мы не пойдем в твой номер, Ян. Меня не интересуют телячьи нежности. А теперь делай то, что я сказала, мать твою». Банкир сразу повиновался. Несмотря на напускную уверенность, Ян любил, когда ему приказывали. Слегка покачиваясь, он расстегнул брюки и спустил их. За брюками последовали трусы, и теперь он походил на мальчишку-переростка, который ждет, когда ему зададут порку. Мэгги взглянула на бледный вялый член, торчавший из-под рубашки. Она подсокала языком. «Так не пойдет, Ян. Я тебе не нравлюсь?» Посмотрев вниз, Ян слегка щелкнул свое мужское достоинство. Как будто это была лампочка, не желавшая загораться. Никакой реакции. «Дерьмо», — пробормотал он. «Ничего, иногда такое бывает». Он наклонился, пошарил в карманах брюк и выудил оттуда какой-то предмет, напоминавший пачку сигарет. Открыв пачку, он вытащил свернутый мешочек с белым порошком. Мэгги решила, что это кокаин. В футляре также оказалась небольшая трубочка, которую Ян протянул Мэгги. «Пипетка на один раз», — сказал он. «Хороший порошок. Никаких примесей». Мэгги покачала головой. Пожав плечами, Ян отвинтил крышку трубочки и сунул ее в нос. Сделал резкий вдох, потом пошатнулся и едва не споткнулся об унитаз. Выпрямившись, часто заморгал, а на губах появилась дебильная ухмылочка. Через несколько секунд он издал дурацкое кудахтанье и неловко двинулся к Мэгги, путаясь в штанах. Навалился на нее, прижал к раковине и стащил с нее рубашку. Мэгги расстегнула джинсы и сняла их. Она стояла почти без одежды, опираясь о раковину, пока Ян с хлюпаньем тыкался в ее грудь. Она как будто смотрела чей-то чужой кошмарный сон, но часть ее сознания понимала, что это происходит на самом деле и происходит с ней. Жужжание в ее голове стало оглушительным. Ян терся об нее, похрюкивая, как кабан. Он попытался посадить Мэгги на раковину, но снова едва не упал. Мэгги избавила его от этого труда, забралась на раковину сама и отодвинулась подальше, так что ее лопатки касались зеркала. Я неуклюже потянул вниз ее трусики. Мэгги ухватилась за край раковины. В дверь постучали. «Занято!» — рявкнул Ян, прижимаясь к Мэгги. Кокаин действовал, и он почти достиг цели, но внезапно замер. «Черт, у меня нет резинки!» «Ничего», — прошептала Мэгги. «Я принимаю таблетки. И вообще я хочу чувствовать тебя». «Ага, но...» Мэгги схватила его за волосы и начала целовать в приступе страсти. На этот раз ее язык проник в его рот, и она стиснула его коленями, как в тисках, притягивая его ближе к ее святому Граалю. Он застонал и дернул бедрами. Надо же, этот идиот снова промахнулся. Опять стук в дверь. Мэгги почувствовала жжение в руке, но эта боль была даже приятной. Ее плоть горела, все нервы были напряжены, пот тек по груди. Ян собрался повернуться к двери, но Мэгги держала его крепко. «Плюнь на них», — прошепела она. «Плевать на них, трахни меня». Стук повторился, на этот раз громче. Ян очнулся и выпрямился. Несколько секунд он смотрел на Мэгги в недоумении. Потом его взгляд упал на перевязанную руку, которая держала его за волосы. Банкир вытаращил глаза. Хотел крикнуть, но получился какой-то сдавленный хрип. Попытался вырваться, но Мэгги не отпускала его. Он снова в ужасе уставился на повязку Мэгги. Бинт шевелился, что-то растягивало его. Раздался треск марли, и твари, жившие в руке Мэгги, вырвались на свободу. Их было 12. Каждая щупальца, усаженная крошечными зазубренными волосками, достигала 30 сантиметров в длину. Они некоторое время бестолково извивались, затем схватили Яна за горло и притянули его искаженное страхом лицо ближе к лицу Мэгги. Когда их носы соприкоснулись, Мэгги выдохнула облако липкого желтого тумана. Ян поперхнулся, но секунду спустя его зрачки расширились до предела, и он перестал сопротивляться. Правой рукой Мэгги взяла его член. Ей казалось, что от оглушительного гудения пчел у нее сейчас лопнет голова. Проклятие должно действовать вечно. Проклятые должны воспроизводить себе подобных. Всегда должен существовать Дрейкфорд. В этот момент дверь туалетной комнаты распахнулась. Щупальца мгновенно выпустили Яна и спрятались в руке Мэгги. Банкир, которого больше ничто не удерживало, мешком повалился на пол. Жужжание в голове у Мэгги стихло, и она пришла в себя. Задыхаясь, моргая, она словно сквозь пелену смотрела на фигуру, стоявшую в дверном проеме. «Ласло?» Демон мгновенно оценил обстановку. Он шагнул внутрь, тщательно запер за собой дверь и, подойдя к мужчине, лежавшему на полу, поддал что-то носком туфли. Его голос был неестественно спокойным. «Кто твой новый друг?» Наклонившись вперед, Мэгги посмотрела на полного молодого мужчину с дряблым животом и отечным лицом, распростертого на кафельном полу со спущенными штанами. Только сейчас до нее дошло, что она раздета. Беззвучно ахнув, она спрыгнула с раковины и попыталась прикрыться. Ласло тяжко вздохнула и повернулся лицом к стене. «Расслабься», — буркнул он. «Я не вижу ничего такого, чего не видел бы в последние 10 минут. Конечно, если не считать щупалец. Должен признаться, это что-то новенькое». Мэгги с бешено колотящимся сердцем натянула джинсы и взглянула на руку. На ее расширяющейся алой отметине виднелась дюжина дырок диаметром с карандаш. Мэгги приказала себе успокоиться, подняла голову и посмотрела на человека, лежавшего без сознания. «О боже», — прошептала она, — «что я наделала?» Ласло обернулся и осмотрел мужчину. «Это мы потом обсудим. Сначала надо уладить ситуацию. Кто он?» «Я не знаю. Вроде его зовут Том. По-моему, он говорил, что работает в банке». «Видимо, это принадлежит ему?» Ласло кивнул на портсигар, лежавший на полу рядом с пакетиком белого порошка. В полуметре от пакета валялась металлическая трубка. Мэгги изо всех сил постаралась хоть что-то вспомнить, но не смогла. «Должно быть, это его. Точно не мое». «Охотно верю», — кивнул Ласло. «Ты не похожа на наркоманку со стажем. Приведи себя в порядок, а я займусь Томом». Ласло принялся за дело, а Мэгги натянула остальную одежду. Нижнее белье было порвано, трусики растянуты. Дрожащими руками она кое-как застегнула рубашку, не сводя взгляда со следов зубов на груди. Потянувшись за курткой, она бросила испуганный взгляд на незнакомца, которого Ласло усаживал на унитаз. «Неужели это я сделала?» В оцепенении она смотрела на демона, который устраивал человека, словно куклу в витрине магазина. Банкир откинулся на бочок, и остекленевшие глаза уставились в потолок. Ласло не стал надевать на него штаны. Положил руку мужчины на его член, потом поднял с пола ремень и соорудил петлю вокруг шеи. «Что ты...» — начала Мэгги. Ласло поднял палец, приказывая ей молчать, и проверил пульс Тома. Удовлетворенный результатом, демон с помощью полотенца поднял с пола портсигар и положил его вместе с кокаином на полку, потом протер раковину, зеркало и все поверхности, которых касались они с Мэгги. Закончив с этим, Ласло аккуратно сложил полотенце и вернул его в корзину. «Готовы идти?» Мэгги не сводила взгляда с человека, сидевшего на унитазе. «Мы что, действительно оставим его в таком виде?» Демон повернулся, чтобы полюбоваться делом рук своих. «А в чем проблема? Мужик пришел нюхнуть кокс и заняться самоудовлетворением. Не он первый, не он последний». Мэгги поморщилась. «Но это так унизительно». Ласло в последний раз внимательно осмотрел банкира. «С ним бывало и похуже. И если у тебя нет других идей, нам нужно уносить ноги». Мэгги призналась, что идей нет. Ласло локтем открыл дверь и высунул голову в коридор. «Чисто, пошли». Бросив виноватый взгляд на банкира, Мэгги вышла следом за Ласло в коридор. Из-за бархатных занавесей доносилась ритмичная музыка. Музыка вызвала какие-то воспоминания. Перед ней мелькали отрывочные картины. Она смотрела на них, словно сквозь дымчатое стекло. Она вспомнила симпатичного диджея, увидела себя на плюшевой банкетке рядом с человеком, которого они только что оставили в туалете. Его звали не Том, а Ян. Мэгги вспомнила, как он засовывал язык ей в рот, как щупал ее. «Мне кажется, меня сейчас стошнит». Ласло возился с дверной ручкой. Услышав эти слова, он бросился к ней и взял ее под руку. «Не волнуйся, не стошнит». «Ты уверен?» — пролепетала Мэгги. «Как ей хотелось, чтобы он оказался прав. Абсолютно уверен. Ты продержишься до того момента, пока мы не вернемся в мой номер. А уж потом можешь блевать сколько угодно, принять горячий душ и забыть обо всем». Мэгги быстро оглянулась на дверь туалета. «А с ним что будет?» «Он ни хрена не вспомнит, а если и вспомнит, никому не расскажет». Мэгги тупо кивнула. Пока они шли через ночной клуб, а потом дальше к лифтам, она старалась не разрыдаться. К счастью, кабина оказалась пуста. Они вошли, и Ласло нажал на кнопку нужного этажа. Поднимались молча. Когда лифт остановился, Мэгги наконец заговорила. «Это был мой первый поцелуй». В ее голосе не было эмоций. Это была простая констатация факта, который Мэгги все еще пыталась осмыслить. Она не ждала от демона ответа. Но у него все равно был виноватый вид. Он взял ее за руку, и они посмотрели друг на друга в зеркало. «Не говори комку», — прошептала Мэгги. «Не скажу». «Не бросай меня больше». Двери открылись, Ласло стиснул ее пальцы. «Никогда».